профессион обязывает меня держать чужой секре. Я вроде священник или доктор, или авокат. Напрасно некоторые, изнемогая, умирая от любопытства, доискивались у мадам Альфонсин, бывает ли у нее та или иная дама. «Матрешер, мадам Альфонсин, скажите, лечится у вас княгиня Олонецкая? Ну, что вам стоит? Ведь я же знаю, что да. Это вы ее снабдили резиновым корсетом, панцирем для сохранения талии. Говорят, она спит в нем, это правда?» В ответ плутовская улыбка: «Я ничего не знаю. Мои клиентки взяли с меня слово. Я им даваль ма пароль доннер абсолютно тайно. И когда меня спрашивают, биваете ли вы у меня, мадам Таричеев, я отвечаю то же самое». «И прекрасно делаете. Боже, сохрани», — проговорится. «Алор, я очень рада, что вы так говорит, очень рада. Je suis très content. Я буду всегда держать ваш секре и никогда не видом чужой». Особенно добивались у этой особы, дурно говорящей на всех языках, кроме немецкого, бывает ли у нее лихолетьево. «Мы знаем, отлично знаем, что ей за 40, а на вид не более 30. Сознайтесь, мадам Альфонсин, она делает у вас лицо?» Сквозь непроницаемость сфинкса полная кругленькая женщина улыбкой и глазами говорила: «Может, и бывает, а может, и нет. А только вы ничего от меня не узнаете». На самом же деле мадам Карнац не имела удовольствия считать Лихолетьеву своей клиенткой, а между тем была бы очень-очень рада. Клиентка, хоть и не особенно родовитая, но с таким завидным положением, сразу дала бы тон всему заведению. Тем более такую, как Лихолетьева, не спрячешь. Стоит ей однажды появиться в институте, хотя бы самым незаметным образом, тотчас же весть об этом разнесется в обществе. Духи, которые мадам Карнац продает за 12 рублей флакон вместо обычной 7-рублевой цены магазинов, Альфонсинка будет продавать за 15 и дороже, и будут платить, сами же распуская под шумок, что Лихолетьева душится именно этими самыми и покупает их исключительно у Альфонсинки. Рабочий день начинался в институте с 11 утра. Съезжались дамы, заранее по телефону выговорившие себе то или другое время. Входили торопливо, нервничая, если долго не отпирали дверь. Еще увидит кто-нибудь. Предпочиталась густая вуаль, совсем как если бы они шли в дом свиданий. Квартира глубокая, и никто не знал, как далеко простираются комнаты и что в них, ибо никто из непосвященных, по крайней мере, дальше конторы и двух маленьких гостиных не проникал. В этих гостиных с мягкой будуарной мебелью и множеством драпировок, глушивших всякий звук, ожидали клиентки своей очереди. Обладавшая несомненным стратегическим талантом, Альфонсинка рассаживала их так, что они пребывали в единственном числе, нисколько не подозревая за соседней дверью не только знакомых, но даже близких подруг, от которых нет никаких тайн. Никаких, за исключением одного — визитов на конюшенную. Мадам Карнац на каждом шагу подчеркивала, что ее клиентки — исключительно дамы из общества. «Я строго держу мой мезон. Сначала ко мне пробовали приходить кокоты и содержантки, «le femme entretenue». У них много деньги, они предлагать хороший гонорар, но я отказывала им пар принцип, я не хочу, чтобы на мой институт говорили плохо. Я женщина воспитаннее, деликатнее, я умею корректно отказать без оскорбления самолюбий. Институт красоты заключался в большой светлой комнате почти без мебели. Вернее, это была специальная мебель. Раздвижные кресла для полулежачих поз и с механизмом, поддерживающим голову. Какие-то диковинные, сверкающие металлическими частями приборы для электрического массажа, паровых ванн и еще чего-то. Прямая, твердая, покрытая белоснежной простыней, кушетка предназначалась для ручного массажа. Альфонсинка держала двух опытных массажисток, высоких и сильных, с льняными волосами, девушек, уроженок Швеции. Массажистки довольно часто менялись. С негодованием